Нет сомнений, что оно после первого построения не раз было возобновляемо, но в истории нигде не упоминается о возобновлении. А очень вероятно, что в продолжении 6 столетий от построения время разрушило стену до основания, потому что возобновление сей в 5-м столетии названо в истории не поправлением, а построением. Страница 262. В 423 году, то есть через 637 лет от ее основания, дом Вэй для остановления жунжанских набегов на северные пределы, его построили великую стену, простиравшуюся от города Чичен на запад до города Вуа-Юань на 2000 ли. Примечание. Смотри в истории северной династии Вэй, 8-е лето правления Тхай-Чан. Ву-Юань лежал в Монголии, в 80 ли от Хуахэ-Хота к востоку. Конец примечания. В 552 году северный дом Ци построил великую стену от горы Хуан-Лулин на север до караула Шэ-Пхин-Сюй. Примечание. Смотри в истории северной династии Ци 7-е лето правления Тхянь-Бао. Конец примечания. В 555 году тот же дом Ци построил великую стену от Сюэу в Юджэу на запад до Хэнджэу на 900 ли. Для производства работ выслано было 180 тысяч крестьян, по 2000 работников на 1 ли. В 556 году тот же дом Ци построил великую стену от караула Цзун Цинчуй в Сихэ на восток до моря. В последнюю постройку входит часть внутренней или второй великой стены, идущей с юга на север по хребту Тхай-Хан. Сие видно из того, что сия стена начинается в Сихэ, что ныне область Фэйн-Джэу-Фу. Сим образом, восточная Великая Стена, простирающаяся от Желтой реки на восток до Корейского залива на 3000 ли, в продолжении 423-556 годов, вся была вновь построена и, по выражению китайской истории, сбита из земли. О великой стене, простирающейся от Шо-Пхин-Фу на запад по южной границе Ордоса и далее в щебней китайской истории, вот что сказано. 5-е лето правления Кхай-Хуан, 585 год, для остановления дулгасских набегов построили великую стену от Желтой реки на запад до Суй-Джеу на протяжении 700 ли. Примечание. Ныне округ и город Суй-Де-Джеу. Конец примечания. Далее, до 15-го столетия нет никаких сведений о ней. С половины 15 века монголы из Чахара и Ордоса начали сильно обеспокоивать северные пределы Китая, почему китайское правительство снова обратило внимание на возобновление пограничной Великой Стены. В 1485 году построено звено Великой Стены от Да-Тхун-Фу на запад до Бянь-Тхэу-Гуань длиною на 600 ли. В 1546 году еще построено звено слишком на 300 ли. но местоположение последнего звена неизвестно. Страница 263. В следующем году построили великую стену в области Датхунфу. Сие уже говорится о нынешней великой стене в губернии Саньси. Хотя в истории ни слова не сказано о продолжении сей стены на восток до Корейского залива, но в том нет никакого сомнения, что нынешняя Великая Стена от межи губернии Саньси на восток до крепости Шань-Хай-Гуань, местами построенная из кирпича и камня, вновь сооружена в царствование династии Мин, что ниже увидим.